Часть третья. Голова Минотавра. Эпиграф. Тезей шагает через океан. Колонн кровавых обновленных листьев. Над ним аскальпированный трофей. Голова Минотавра в сжатой кисти. Горечи победы совиный крик отмеряет зарю медную мерно. Чтоб сладкого краха теплый вздох до конца жизни ощущать нервом. Збигнев Херберт. Голова. Перевод Подражанского. Львов. Среда, 13 октября 1937 года. 7 часов вечера. Эдвард Попельский сидел в морском гроте и маленькими глотками пил свои вторые 100 граммов водки. В заведении было пустовато. Немногочисленные клиенты украдкой посматривали на комиссара и хорошо понимали, о чем он думает. О Рите вот уже полгода не было никаких вестей. Весь город рассуждал, была ли она похищена или убита. Есть ли какая-то связь между ее исчезновением и побегом Минотавра? Строить такие предположения в присутствии Эдварда Попельского было опасно, в чем однажды убедился Герман Кацнельсон. Все полицейские знали, что Попельский винит себя в смерти Зарембы. Каждый знал, что приковать бестию к ножке кровати, которую оказалось легко поднять, было недосмотром, заслуживающим наказания. Совпадение по времени между бегством Потока и исчезновением Риты Попельской интерпретировал просто и личностно. Если есть виновный в бегстве Минотавра, которое связано с исчезновением Риты, то он виновен и в исчезновении своей дочери. Анализ этого совпадения, проведенный однажды Кацнельсоном, признан был Попельским вражеским нападением. Он набросился на коллегу, как бешеный бык. Повалил его на землю и наступил каблуком. Мог покалечить его, если бы Кацнельсон не крикнул: «Хочешь меня убить? Так, как Зарембу?» Это моментально успокоило Попельского. Он сразу же уселся на стул. Весь следующий час держал лицо в ладонях и молчал. На другой день публично извинился перед Кацнельсоном, а тот воспринял это с пониманием, как и инспектор Мариан Зубик, который даже не подумал о дисциплинарном наказании. Эдвард Попельский с вербного воскресенья, когда сверток с вещами Риты очутился на его балконе, стал другим человеком. Изменения, которые с ним произошли, иначе проявлялись дома и вне его. Дома он был чрезвычайно чуток и заботлив с Ганной и Леокадией, так что первая в разговорах с другими служанками превозносила его до небес. А вторая ощущала в этом какую-то фальшь. Леокадия не могла поверить, что ее кузен, до сих пор исключительно сконцентрированный на своих мыслях, гипотезах и расследованиях, вдруг стал расспрашивать о ее повседневных делах, постоянно разговаривать с ней об игре в бридж, стал предупредительно вежлив и угодливо готовым помочь. Никогда не поддавался порывам, что казалось ей неестественным. Только временами опасно блестели его глаза, красные от бессонницы и алкоголя. Леокадия много раз слышала, что страдания облагораживают человека. Но искусственная улыбка кузена была не признаком благородства, а какой-то маской, под которой Эдвард скрывал свои истинные чувства. Вне дома Попельский вел себя совершенно иначе. Если до сих пор был вспыльчивым и порывистым, то сейчас стал раздраженным шершнем, нападающим на всех кругом. Его ярость и агрессивность ощутили в основном ботяры и бандиты из предместий. Попельский был почти уверен, что Минотавр прячется где-то среди них, скорее всего, на Лычакове, и ждет подходящей оказии, чтобы незаметно покинуть город, что с его физиономией, красующейся на каждом столбе, представляло серьезную трудность. Не зверь был главной причиной ярости Попельского по отношению к львовским разбойникам и бандитам. Преследовала его другая мономания — похищение Риты. Попельский был уверен, что ее похитили с целью выкупа люди уголовного подполья, Отсутствие каких-либо требований выкупа свидетельствовало, по его мнению, о желании набить цену. Комиссар считал, что львовские бандиты вскоре потребуют за Риту что-то, что разрушит его жизнь, например, уволиться из полиции. Таким образом, комиссар начал свой частный и, что хуже, одиночный крестовый поход и вел его в присущей ему манере. Врывался в какой-нибудь притон, явный или тайный, с вывеской или без, заказывал водку, закуску и водил раздраженными бессонницей глазами по ботярам, которые в это время почему-то исчезали. Правда, не все. Некоторым из них он этого не позволял, задерживал и сажал к своему столу, угощал водкой и упрямо выпытывал о Рите и о Минотавре. Когда ботяры отказывались от угощения, а на вопросы о Рите беспомощно качали головами, Попельский лил им водку в глотки и унижал на глазах у остальных. Поэтому ничего удивительного не было в том, что над его головой собирались черные тучи, все более густые и враждебные. Несколькими месяцами раньше, сразу после исчезновения Риты, пришла к нему делегация легендарных королей преступного мира — Моше Кичалис и братья Железные. Первый, одетый в невообразимо светлый костюм, выразил ему сердечное сочувствие по поводу исчезновения дочери и поклялся, что ни одна из львовских преступных групп не имеет с этим ничего общего, обещал даже помочь в поимке похитителей. Попельский обвинил его во лжи и бахнул кулаком по столу с такой силой, что вылил Моше кофе на костюм. Кичалис и братья Железные ушли очень рассерженные, но, несмотря ни на что, приказали своим людям некоторое время смотреть сквозь пальцы на выброки Попельского до тех пор, пока по его делу не будет принято окончательное решение. Однако не все слушались королей, а эксцессы комиссара становились невыносимыми для бандитов. В нескольких кабаках получил предупреждение в виде пробитых гвоздем свиных ушей, но только насмехался над этим, вынимал их не раз, не два, и всем совал под нос криком: «Ну что, Курвин сын, это ты мне презентовал?» Элегантный педант с ироничным чувством юмора, приятный некогда в общении, ухоженный и пахнущий дорогим одеколоном, он сделался вульгарным неряхой, забывал принимать лекарства от эпилепсии и не ходил к Шанявскому. Однажды в каком-то кабаке упал в судорогах на пол и обмочился. Шпана с омерзением вышвырнула его на двор, а один из них сунул его лицо в конский навоз, думая, что комиссар им подавится. Случалось, что он неделями не менял рубаху, а его лысая голова обрастала по бокам пучками редких волос. Водку пил стаканами, но его мощный организм коварно ей сопротивлялся. Комиссар не мог напиться, заглушить свои мысли, уснуть как камень. Возвращался домой под утро, еле держась на ногах, искусственно улыбался испуганной Леокадии. Расспрашивал ее сонную о будничных делах и игре в бридж, почтительно целовал руку, после чего шел в свою комнату, валился на постель и не спал до полудня. Тогда вставал, споласкивал лицо и, сто раз поблагодарив за замечательный завтрак, к которому едва притрагивался, шел на службу. Письма Мокко высились нечитанными у него на столе, а телефон по его распоряжению поднимала только Ганна, которая, услышав немецкий, просто клала трубку. Если был бы жив Вильгельм Заремба, он бы знал, как поступить с другом. Когда-то он уже видел его в таком состоянии после смерти жены Стефании, известной львовской актрисы, которая умерла от внутреннего кровотечения после рождения Риты. К сожалению, Заремба, так же как Стефания Горгович-Попельская, отдыхал на Лычаковском кладбище, а другие люди, которых Попельский подпустил бы к себе, Леокадия и Эберхард Мок, либо не знали, как с ним говорить, либо были слишком далеко. В этот грустный, залитый дождем день был на одной из своих эскапад, который описывал в рапортах как следственные действия. Сидел в морском гроте и неизвестно чего ждал. В этот раз одет был исключительно опрятно. На нем была новая полосатая рубашка из магазина «Палант» на Грудецкой, которую получил в тот день от Леокадии по случаю именин. также в связи с именинами, которые предвещали грустный ужин на две персоны, был вынужден искупаться и побриться. Галстука, однако, не надел, так же, как и перстень и запонки. Туфли тоже не почистил. Пил маленькими глотками, вторые 100 граммов и ждал. Когда входили люди, внимательно в них всматривался, но не цеплял. Они тоже смотрели на него, кивая головами. У кого совесть была почище, садились, у кого не очень, выходили, не желая никаких контактов со стражем закона. Двое мужчин, вошедших в заведение, когда Попельский уже осушил первый стакан, вели себя не так, как другие. Они не сели, но и не вышли. Громко топая башмаками по лестнице и по глинобитному полу, подошли к столу, за которым одиноко сидел комиссар. С минуту смотрели на него через мотоциклетные очки. Один из них полез за пазуху длинного кожаного плаща, вынул какую-то фотографию и положил на стол. На ней был Попельский, молодой и улыбающийся. 10-летняя Рита тоже улыбалась, упираясь головой в плечо отцу. Этот снимок она всегда носила с собой. «Это мы нашли у твоей дочери», — сказал один из мужчин, показывая на фотографию. «Если хочешь ее увидеть, то пошли». Не ожидая ответа, оба двинулись к выходу. Попельский посмотрел на их военные башмаки, после чего встал из-за стола.